по случаю 9-летия опубликования Межкорейской декларации от 4 октября. 6 и 7 октября в Шеньяне Китая прошел совместный семинар представителей севера-юга страны и зарубежья. После поздравительных речей были выступления представителей севера-юга страны и зарубежья на тему «За мир на Корейском полуострове и его объединение» и «Ключ к оздоровлению межкорейских отношений». На семинаре единогласно приняли совместную резолюцию, отражающую непоколебимую решимость и волю всех участников в авангарде открыть вторую эпоху объединения в духе совместной декларации от 15 июня и широкий путь к миру и объединению страны и улучшению межкорейских отношений, неизменно руководствуясь принятыми севером и югом декларациями. В резолюции подчеркивается, будем отстаивать межкорейские декларации от 15 июня и 4 октября, энергично вести деятельность для их реализации и твердо придерживаться духа национальной самостоятельности и великой консолидации нации, намеченных в межкорейских декларациях. Будем прилагать все усилия для того, чтобы положить конец кризису войны на родной земле и установить на ней систему увековечения мирной обстановки и активизировать контакты, взаимные обмены и солидарность с представителями разных кругов и слоев соотечественников внутри и вне страны, и более улучшать атмосферу примирения и сплочения наций, подчеркивается в совместной резолюции.